Глава 19. На обратном пути в Канзас-Сити вначале ничто не нарушало приятного заблуждения, в котором пребывал Клайд. Он сидел рядом с Гортензией, и она склонила голову к нему на плечо. Спарсер, ожидавший, пока все усядутся, сжал руку Гортензии выше локтя и получил в ответ многообещающий взгляд. Но Клайд этого не заметил. Час был уже поздний. Хегланд, Реттерер и Хигби подгоняли Спарсера, и тот, повеселев от взгляда Гортензии и от выпитого вина, так погнал машину, что впереди скоро блеснули огни предместий. Машина неслась с головокружительной скоростью. И вдруг пришлось остановиться. Здесь, вблизи города, проходила железная дорога, и они долго ждали на переезде, пока пройдут два длинных товарных поезда. Когда подъехали к северной окраине Канзас-Сити, повалил мокрый снег, который сразу таял, дорога стала скользкой, и теперь ехать нужно было осторожно. Часы показывали уже половину шестого. При большой скорости хватило бы 8 минут, чтобы добраться до ближайших к отелю кварталов. Но у моста Ганнибала они снова задержались, и перед 4 молодыми людьми замаячила угроза опоздания и возможного увольнения. И как назло, почти на каждом перекрестке они наталкивались на скопление экипажей. Они повернули на Вашингтон-стрит, но и тут было не лучше. 2 сплошных потока машин двигались в противоположных направлениях, и на каждом перекрестке несколько драгоценных мгновений терялось на то, чтобы пропустить поперечный поток. Они теснили другие машины, стараясь выиграть лишний дюйм пространства. На углу 16-й и Вашингтон-стрит Спарсер увидел слева, как ему показалось, довольно свободный квартал и свернул туда, чтобы этим проездом снова выехать на Вайендот-стрит. И в это мгновение, когда он готовился свернуть, не уменьшая скорости, девочка лет 10 очутилась прямо перед автомобилем. Спарсер не смог ничего сделать. Девочку сбило с ног и протащило несколько метров, прежде чем машину удалось остановить. И тотчас раздался крик десятка голосов, вопли женщин и мужчин, свидетелей несчастья. Все они мгновенно бросились к упавшей девочке. Колеса переехали через нее. Спарсер, выглянув, увидел людей и неподвижное тело, и запаниковал. Он представил себе полицию, тюрьму, отца, владельца автомобиля, суровую кару. Спарсер обернулся и крикнул: «Полиция! Надо удирать!» Он рванул рычаг, и Паккард на предельной скорости понесся к следующему перекрестку. Дальше он действовал, не задумываясь. Его единственной целью было скрыться. Задевая другие машины, поворачивая с одной улицы на другую, он вылетел на улицы предместья со скоростью 40 миль в час. Позади него в Паккарде почти все сидели с застывшими лицами, напряженно вытянувшись, стиснув руки, широко раскрыв глаза и плотно сжав губы. Только Гортензия, Люсиль Николас и Тина Когел непрерывно повторяли: «Господи, Господи, что теперь будет?» Спарсеру казалось, что в северных предместьях будет легче скрыться от преследователей. Поэтому он повернул налево по 31-й, надеясь в этих тихих кварталах замести следы и оторваться от погони, чтобы можно было высадить где-нибудь пассажиров и вернуться в гараж. Ему удалось бы это, если бы, свернув в одну из отдаленных улиц предместья, он не вздумал потушить фары. Он ехал дальше, ежеминутно сворачивая то вправо, то влево, и вдруг мостовая кончилась. Спарсер круто свернул налево и наскочил на груду булыжника, который заготовили здесь, собираясь мостить улицу. Автомобиль отбросило, и, едва не опрокинувшись, он наскочил правым боком на сложенные рядом бревна. Правые колеса, наехав на них, высоко поднялись, машина опрокинулась влево и рухнула на обочину. Раздался звон разбитых стекол, и всех, кто сидел в автомобиле, швырнуло вперед и влево, и они кучей повалились друг на друга. Дальнейшее осталось неясным не только для Клайда, но и для всех остальных. Спарсер и Лора Сайп, сидевшие впереди, с силой ударились о ветровое стекло и о крышу и потеряли сознание. У Спарсера были вывихнуты плечо, бедро и левое колено. Пришлось оставить его в автомобиле. Вытащить его через дверцу, находившуюся теперь над ним, так как автомобиль лежал на боку, было невозможно до приезда скорой помощи. На втором сиденье, ближе всех к левой двери, был Клайд. Рядом с ним сидели Гортензия, Люсиль Николас и Реттерер, и Клайд, оказавшийся под ними, был придавлен и не мог шевельнуться. Его не раздавило, потому что Гортензия при падении перелетела через него и ударилась о крышу Паккарда, которая оказалась теперь левой стенкой. Ее соседка Люсиль упала так, что вся ее тяжесть пришлась только на плечи Клайда. Реттерер, верхний в этой груде тел, падая, перелетел через переднее сиденье. Он схватился за баранку руля и, повиснув на ней, несколько задержал свое падение. Но все же у него были изрезаны руки и лицо, а плечо и бедро слегка вывихнуты. Он первым выбрался наружу, вскарабкался на раму опрокинутой машины, нагнулся над дверцей и схватил за руку Люсиль. Напрягая все свои силы, он поднял девушку, усадил на край дверцы, а затем опустил на снег. Она плакала. Потом Реттерер помог выбраться Гортензии. Ее левая щека, лоб и руки были сильно разбиты и залиты кровью. Серьезных повреждений не было, но в ту минуту Гортензия не знала этого. Она всхлипывала, вздрагивая. Следом из машины выбирался Клайд. Он сильно ушиб плечо, руку и левую щеку, но он уже думал о том, как бы поскорее отсюда выбраться. Убит ребенок. Украдена и разбита машина. Место в отеле наверняка потеряно. Полиция преследует их и может в любую минуту захватить здесь. Клайд чувствовал, что должен что-то сделать, помочь Реттереру, который теперь старался поднять Лору. Его вывел из оцепенения Реттерер, прикрикнув на него в сердцах: «Да помоги же, Клайд! Попробуем ее вытащить, она в обмороке!» И Клайд попытался высвободить Лору из-под неподвижного тела Спарсера и затем вытащить наверх, но не смог. Она была слишком безвольна и тяжела. Клайд сумел только оттащить ее назад, подальше от Спарсера, и оставил лежать в автомобиле между передним и вторым сиденьем. Тем временем на заднем сиденье очнулся оказавшийся наверху Хегланд, который был лишь слегка оглушен падением. Благодаря своей атлетической силе он без особого труда подтянулся на руках и вылез наружу, восклицая: «Ух ты, боже мой! Вот это попались! Надо поскорее удирать отсюда, пока не явились фараоны!» Но, услышав стоны тех, кто был в машине, Хегланд забыл и думать о бегстве. Он помог Майди, Тине и Хигби. А тем временем Гортензия, которая выбралась из автомобиля раньше Клайда, стала ощупывать свое лицо и обнаружила, что ее левая щека и лоб кровоточат. Она подумала, что случившееся могло навсегда обезобразить ее, и разом ее охватил эгоистический страх. Она помнила только о себе и о том, что, может быть, ее красота потеряна безвозвратно. Она заплакала, ломая руки, и, не сказав никому ни слова, бросилась бежать вдоль 36-й улицы к центру города, подгоняемая единственной мыслью — как можно скорее добраться домой и позаботиться о себе. Ужас всего случившегося, преследование полиции, то, что разбитый Паккард не принадлежал Спарсеру и что всех их теперь могут арестовать, все это мало ее трогало. О Клайде она вспомнила лишь потому, что это он пригласил ее на злополучную прогулку. Другие девушки, кроме Лоры Сайп, серьезно не пострадали, а только перепугались сначала. Теперь же их охватила настоящая паника. Что, если полиция схватит их, арестует, их разоблачат, будут судить? Хегланд не выдержал. «Да замолчите вы, черт возьми!» — крикнул он. И словно в ответ на это, К ним подошел один из обитателей предместья, живший квартала за 4 отсюда. Он услышал грохот, крики и приплелся посмотреть, что случилось. «Что случилось? Авария, а?» — спросил он довольно добродушно. «Может, вам помочь?» Услышав это, Клайд выглянул из машины. Гортензии нигде не было видно. Спарсера он уложил на дно и больше ничем не мог ему помочь. Он тоскливо озирался по сторонам. Его мучила мысль, что полиция неизбежно будет их преследовать. И в эту самую минуту он услыхал сигнальные рожки и треск двух мотоциклов, мчавшихся к месту катастрофы. Жена того человека, который подошел к ним, услышав в отдалении треск разбившейся машины и стоны, по телефону сообщила в полицию о несчастье с автомобилем, и теперь этот человек объяснил: «Вот они, я сказал жене, чтобы она вызвала скорую». При этих словах, поняв, чем грозит им появление полиции, все участники поездки вскочили, готовые бежать. В темноте уже показались огни приближавшихся мотоциклов. «Бегите скорей!» — возбужденно прошептал Хегланд. «Все в рассыпную!» И, схватив за руку Майду, он бросился бежать по направлению к дальним восточным предместьям, но тут же сообразил, что вряд ли удастся ускользнуть от преследования по той самой улице, где лежал разбитый автомобиль, и кинулся прямо в поле, прочь от города. Теперь и Клайд, словно впервые поняв, к чему приведет арест, тоже пустился бежать. Но он повернул к южной окраине города, при этом он тоже решил свернуть в поле. Ему предстояло пересечь открытое пространство, а позади уже шарил свет от фонарей мчавшегося мотоцикла, и Клайд поспешно притаился за придорожными кустами. Одни лишь Спарсер и Лора остались в автомобиле. К Лоре начало возвращаться сознание. Местный житель в полнейшем изумлении стоял подле. «Ба! Да они верно украли машину!» — вдруг догадался он. Тут подъехал первый мотоциклист. Сидя в своем не слишком далеком убежище, Клайд услышал слова. «Ну что, не удалось вам удрать после всего, что натворили? Думали вывернуться, да не вышло. А где же остальная шайка, а?» Житель предместья сейчас же заявил, что он тут ни при чем, и что все, кто ехал в автомобиле, разбежались, но полиция еще может их поймать. Услышав это, Клайд торопливо на четвереньках стал отползать по снегу, направляясь к далеким юго-западным улицам. Там он надеялся скрыться от преследователей, если его прежде не схватят. Он затеряется там, и если только судьба будет милостива к нему, избегнет несчастья и отчаяния.